Глава 24. Жених с невестой стояли друг напротив друга, взявшись за руки. Стоящий перед ними церковник произносил слова брачной молитвы с ничего не выражающим лицом. Я украдкой зевнул, успев прикрыть рот рукой. Мне было так же скучно, как и церковнику, проводившему обряд, связывая узами пожизненного заключения молодых людей. Полагаю, все было бы гораздо волшебней и красивее, если бы брачующиеся испытывали друг к другу хоть толику чувств, кроме неприязни, которой эти двое были просто пропитаны. В нужный момент Лео надел на палец своей уже законной жены кольцо. В кольце я с удивлением узнал одно из пары, подаренной мною Демидову на прошлый Новый год. По традиции темных, чьими фанатами являлись Демидовы, совершенно этого не скрывая, Лео был одет в белоснежный костюм. Смотрелось это как-то не очень, учитывая, что он сам был очень светлым блондином. Белоснежный наряд на темноволосой Кристине выглядел куда красивее и гармоничнее. Жених слегка коснулся губ невесты в традиционном поцелуе, и церемония на этом завершилась. Я поправил большущий бант на коробке с подарком и встал со своего мягкого стула одним из первых. В коробке лежал старый сервиз. Заранее попросил Славу заскочить ко мне в поместье, вытащить из посудного шкафа и красиво упаковать. Сервиз был так себе, фарфор не самого высокого качества. К тому же в нем отсутствовала супница. Супницу мама однажды разбила о голову козла Казимира, когда тот притащился в очередной раз пьяным в дым. Но зато на каждом оставшемся предмете была выгравирована монограмма Лазаревых. Зная страсть Лео к безделушкам, побывавших в руках темных, могу с уверенностью сказать, подарок молодым понравится. По крайней мере, он точно понравится одному из супругов. Страсти и увлечения Кристины мне были неизвестны, а узнавать что-либо о далеком мне человеке было лени совершенно неинтересно. Подойдя к молодоженам, отстояв небольшую очередь из родственников, успевших подойти к ним раньше меня, я вручил подарок Лео и проговорил: «Желаю всех благ и процветания», и быстро отошел, не позволив ни жениху пожать мне руку, ни невесте чмокнуть в щеку. Если Лео и удивился, то вида не подал, переключившись на очередного гостя. Я же посчитал свой долг гостя на свадьбе выполненным в полном объеме и направился бродить по дому. Надеяться на то, что снова наткнусь на какой-нибудь тайник Лазаревых, я не мог, но вот оглядеться и присмотреться к гостям, вынюхивая что-нибудь полезное для себя, мне было под силу. И дело тут не столько в просьбе Громова, сколько в артефакте, который с таким энтузиазмом пытается отыскать Клещев. Зачем ему такой артефакт, я даже не задавался вопросом. Грядет что-то масштабное, и быстро перетянуть на свою сторону всех имеющихся в округе оборотней, не прилагая никаких усилий, мечтает каждый злодей. Это он еще не знает про Гвейна. Если бы ему было известно про древнего темного из Лазаревых, которого можно было подчинить с помощью этого артефакта, то я практически уверен в том, что носом землю он бы рыл гораздо активнее. Сам оборотень на этот раз не составил мне компанию, потому что очередная книжка про великого князя Эдуарда еще не закончилась. Их осталось немного, но оторвать оборотня от них было делом абсолютно бесперспективным. Да и само мероприятие не подразумевало под собой нахождение в общем зале каких бы то ни было животных. В этой части замка я еще не был. В коридоре было пусто. Я тихо прогуливался, с удивлением рассматривая портрет, развешанный на стене. «Портретная галерея Демидовых», — раздался позади меня знакомый голос. «Тебе не кажется, что свадьба без главного действующего лица — это как-то неправильно?» Не оборачиваясь к Лео, произнес я, подходя к заинтересовавшему меня портрету поближе. «Практически все, что требовалось от меня, как от главного действующего лица, я сделал. В заключительной части первая брачная ночь. Хвала богам, сейчас не принято демонстрировать девственность невесты, вывешивая простыни в окно», — усмехнулся он. «А что, в этом плане есть проблемы?» Я рассматривал уже целую вечность портрет белокурой девушки с чуть раскосыми черными глазками, и гадал, где я мог ее раньше видеть. «Вроде нет, я не проверял. Да и нравы сейчас гораздо проще. За подобным никто не смотрит и не забивает девушку камнями, если она до свадьбы позволит себе немного поразвлечься», — равнодушно ответил Лео, подойдя поближе ко мне. «Красивая, правда?» «Да, очень», — не стал отрицать я очевидного. «Кто это?» «Великая княжна Вероника Лазарева», — Демидов встал рядом со мной, заложив руки за спину. «Была ценным призом, который выиграл один из моих предков вместе с этим замком». Я ненадолго выпал в осадок, переводя взгляд с сестры Эдуарда на Лео и обратно. Какой же я все-таки идиот, и в который раз недооценил своих предков. «Правильно. Зачем тратить силы и средства, одаривая своих верных слуг в лабораториях, если есть ценные княжны, которые темными не являются? Не бывает женщин темных. Но вот правильные гены они все равно в себе несут. Демидовым, например, достался дар менталистики. В меньшем объеме, естественно, чем у прямых носителей гена, но они все равно могли впечатлить обычного мага со средними способностями. Про нее романы пишут, правда, в этих романах она никогда не выходит замуж за Демидова», — осторожно сказал я, искоса поглядывая на Лео. «Да, пишут, я читал. Чушь все это». «Что чушь? То, что про твою прапрапрабабку в 20-м поколении пишут любовные романы, или то, что ты эти романы читал?» «Что она едва ли не покончила с собой после гибели старшего брата Эдуарда. Ей едва исполнилось 16, когда ее отдали моему предку Глебу Демидову вместе с полусгоревшим замком. А ее брат, если мне память не изменяет, погиб при очередном пожаре в возрасте 27 лет. В то время у Вероники уже двое детей было. Стала бы она с собой кончать даже ради своего брата-близнеца?» «Постой, Эдуард и Вероника были близнецами? Но как же тогда расценивать то, что Эдуард был старшим?» «А у близнецов всегда один старше, второй младше. Или ты не знал?» Даже удивился он подобному вопросу, прекращая рассматривать портрет Вероники и поворачиваясь ко мне лицом. «Не знаю никого из близнецов, чтобы интересоваться данным вопросом». «Поверь, я тоже. Ты не встречался с Романом?» «Нет», — я покачал головой. «А ты?» «Летом он пытался со мной связаться, но определенные обстоятельства помешали нам это сделать. Ты знаешь, что с ним?» «Нет, я пытался писать письма, включая до востребования, но они все возвращались с пометкой «данный адресат не зарегистрирован в округе». Я даже напряг свою службу безопасности, но они ничего про него не смогли найти. Мой начальник буквально на днях мне отчитался о том, что либо он покинул пределы нашей страны, либо...» Он замолчал, не став продолжать то, что и так было очевидно. «Моя служба безопасности месяц назад сказала то же самое», — тихо ответил я. «Да, после того случая с Гомельским и произошедшего временного экономического коллапса, я решил найти Ромку, но у меня ничего не вышло, хотя Прохоров честно искал его несколько недель». «Если Роман не хочет, чтобы его нашли, значит, нам нужно уважать его выбор», — проговорил Лео. «Он просил тебя о помощи?» «Нет, я вообще узнал о случившемся случайно, когда только началась эта суета со свадьбой. Я тогда долго не мог понять, почему имя моего лучшего и единственного друга не попало в список приглашенных гостей. Отец отмалчивался, хотя я понимал, что ему что-то известно, но он вообще запретил при нем произносить Ромкино имя. Собственно, тогда я и попытался его разыскать. Потом началась неразбериха на бирже, и мне стало многое понятно. Но это не отменяет того, что он был и остается моим другом, которому я всегда приду на помощь, если он о ней попросит». И Лео покачал головой. «Лео, зачем ты женился?» Я внимательно смотрел на Демидова, решив сменить тему. И да, мне действительно было интересно понять, что же им двигало. «Ты же не любишь Кристину?» «А почему она вышла замуж?» Лео кивнул на портрет. «Глубоко сомневаюсь, что великая княжна Вероника, о которой даже сейчас пишут любовные романы, увлеклась каким-то Демидовым настолько, что упросила отца императора разрешить этой свадьбе состояться. Просто Вероника была хорошей дочерью и выполнила волю отца». «Ну-ну», — я покачал головой. «Мы понятия не имеем, что тогда произошло. Может, она и правда влюбилась. Или сбежала с первым встречным, чтобы находиться подальше от своего сверхудачливого братца». Последнюю фразу я пробурчал себе под нос, чтобы Лео не расслышал. «Хотя если этот замок сгорел по вине Эдика, она могла просто сесть посреди обугленных камней и закатить истерику, что больше никуда с этим неудачником не поедет, не пойдет и не полетит. И чтобы не позориться, ее оставили здесь, выдав удачно замуж». Я повернулся к Лео и понял, что, похоже, он так и не слышал ничего, что я ему говорил. В этот момент мой бывший староста застонал и протянул руку к своему лицу, вытирая кровь, полившуюся у него из носа, грозя заляпать его белоснежный наряд. «Что с тобой?» Я сделал шаг вперед и остановился, глядя на Демидова с беспокойством. «Ничего страшного, просто голова закружилась». Лео прижал к носу платок и схватил меня за плечо, пытаясь не упасть. Трудно сказать, что же произошло потом, потому что никакой тошноты я не почувствовал, да и в глаза Лео я не смотрел, но словно рухнул в глубокий колодец. Никаких образов я не видел, но на меня внезапно накатило чувство дикой брезгливости, ощущение, словно я вляпался во что-то мерзкое. В глазах потемнело, и я отчетливо увидел мозг Демидова, густо оплетенный сияющими бирюзового цвета нитями силы, а также то, что и вызвало чувство годливости, какие-то мерзкие бледно-зеленоватые пятна. Они, как плесень, пытались обвить нити силы и вызывали тошноту одним своим видом. «О, прекраснейшее, что это?» Я отшатнулся от Лео, пытаясь сдержать рвотные позывы. «Лео, что с тобой?» «Дмитрий?» Он недоуменно смотрел на платок, испачканный кровью. Затем он перевел взгляд на меня. «Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен быть в школе?» «Лео?» Я почувствовал, как дернулся правый глаз. «Какое неприятное чувство!» «Ты в порядке?» «Конечно, почему я должен быть не в порядке? Так что ты здесь делаешь?» Он действительно выглядел очень удивленным, глядя на меня. «Ты же меня сам на свадьбу пригласил». Я сделал крошечный шаг к нему. «На какую свадьбу?» Леон охмурился. «Как на какую? На свою? Ты же буквально час назад на Кристине женился». «Ты что, так шутишь? Какая свадьба? Мы с Крис даже не помолвлены. Да и зачем нам это?» «Лео, ты присядь вот тут на скамеечку, я сейчас приду». Сказать, что я перепугался до дрожи, это скромно промолчать. Преодолев страх, я схватил явно дезориентированного Лео за руку и подвел к изящной скамеечке, стоящей напротив портрета великой княжны Вероники. Лео сел на скамью и, вдруг застонав, обхватил руками голову, а из носа снова полилась кровь, оставляя ровные дорожки на дорогом белоснежном костюме. На этот раз Демидов уже даже не пытался ее остановить. Я побежал обратно в бальную залу, где проходила церемония. Оглядевшись, принялся высматривать в толпе того, кто мог мне и Лео помочь. Наконец, я определился и протолкался прямо к невесте. «Кристина, мне нужно с тобой поговорить», — скороговоркой проговорил я, касаясь ее за локоть. «Да, конечно. О чем ты хотел со мной поговорить, Наумов?» Она удивленно на меня посмотрела, и в ее глазах я увидел усталость. «Не здесь, это очень деликатная тема», — прошептал я, умоляюще глядя на темноволосую красавицу, по которой сохли все старшекурсники, независимо от факультетской принадлежности. Она растерянно кивнула и позволила мне вывести себя из зала.